Глава 11. И сколько они хотят? Глядя перед собой и вспоминая щекастое личико малыша, и чувствуя, как сдавливает спазмом горло. Мы уже вернулись в квартиру Ани и Саши. Они каждую минуту ожидали звонка, и Аня сидела на диване, раскачиваясь из стороны в сторону. Ее глаза опухли от слез, и руки тряслись так сильно, что она не могла ими взять даже стакан с водой. Много. Боже, даже если мы все продадим, нам не собрать таких денег. Боже, если они что-то сделают с Гошей, я покончу с собой. Я этого не перенесу. Аня закрыла лицо руками. Ее все подбрасывало, и я бросилась к ней, прижала к себе. А в полицию звонили? Может, надо сначала туда? Они бы и деньги помогли достать. Ты что? Какие менты? Они убьют мелкого сразу же. Или по частям присылать будут. Ой, прости, Ань. Раздался голос Димы, и Аня завыла, заскулила, больно впиваясь мне в плечи. Я судорожно гладила ее по голове, и мне казалось, что от ее всхлипов и стонов у меня внутри все разорвется. Это связано с долгами, Дима? Тихо спросила, глядя на мужа. Не знаю. Пожал он плечами. Сумма бешеная просто. Понятия не имею, откуда вообще брать такие деньги. Даже если Сашка бизнес свой продаст, я продам и машины, и две квартиры. Одну. Нашу уже не продать. И с упреком посмотрела на мужа. Какая разница? Раздраженно сказал он. Все равно не хватит. Это даже больше, чем все мои долги вместе взятые. Что делать? Что делать? Тянуть время, деловито сказал Дима. Скажем им, что ищем деньги. Напиши, Ань. Напиши, что мы ищем, и нам надо несколько дней, а за это время что-то придумаем. Не знаю, что мы можем придумать за это время и где брать такую сумму, но надо немного успокоиться и подумать. Мне удалось уложить Аню на диван после нескольких рюмок водки, которые заботливо ей налил Дима. Она все же задремала. А я вышла на балкон, чтобы хлебнуть глоток свежего воздуха. В голове все смешалось, и казалось, там липкая и вязкая вата. Я не могла понять, кому надо было воровать маленького Гошу. Мы ведь не миллионеры какие-то и живем скромно. Кто решил, что нам удастся найти такие огромные деньги? Думать о том, что твари делают с малышом, я вообще не могла. Меня начинало подбрасывать от ужаса и едкой щемящей жалости, боли. Наспех заряженный сотовый тихо зажужжал смс-кой, и я поднесла его к глазам. Сердце тут же дернулось, когда поняла, от кого она. Словно упрек мне, как будто наказание за то, что флиртовала с другим мужчиной. Мы с ним из разных миров. Сытый голодного никогда не поймет, и мне нужно искать другую работу. Какую угодно, но только не рядом с ним. Какого цвета смартфон? Белый, красный? Я бы выбрал тебе небесно-голубой, как твои глаза. Могу заказать эксклюзивный дизайн. Ты бы хотела голубой смартфон? И какое-то адское зло. Разобрала какая-то дикая ярость на то, что он стоит и выбирает смартфоны в тот момент, когда мы в такой жуткой ситуации. Когда у меня в кармане пара копеек, а долги исчисляются миллионами. А кто-то так просто выбрасывает $1000 на простой телефон. Никакого. «Не пишите мне. Я сменю номер. Я больше не выйду на работу и не преследуйте меня. Вы мне не нравитесь. Оставьте меня в покое. Не всех можно купить». Выключила сотовый и сунула его в карман кофты. Судорожно сжала аппарат холодными пальцами. «Так правильно. Да, так лучше всего. Не играть в эти игры для олигархов, где я заведомо проиграю. У меня есть муж и Аня с Сашей. Моя семья. А у них горе. А я... Я последняя сволочь, которая в этот момент гуляла с другим мужчиной и целовалась с ним. «Киса, ты не замерзла здесь?» Дима вышел на балкон со своей курткой и набросил мне на плечи. И я невольно прижалась спиной к его груди, ища в его объятиях утешения. Как привыкла за все эти годы. У меня кроме него никого не было, каким бы он ни был. Мы вместе прожили достаточно долго, многое прошли. Да, у него ужасные недостатки. Но он все же заботился обо мне, как умел, и наши проблемы были всегда общими. После смерти родителей именно Дима был рядом и не дал мне сойти с ума от горя. Ладони мужа сжали мои плечи, но легче не стало. Отчего-то вспомнились другие ладони и другой мужчина сзади. И словно обожгло дыханием в затылок, по коже пробежали мурашки. Этого больше не повторится. Я забуду наглого испанца, и мы с Димой начнем все сначала. Я найду другую работу. Пойду официанткой, уборщицей, да куда угодно. Найду, хватит. А сейчас надо думать, как помочь Ане. Совсем замерзла. Дима обнял меня за плечи сильнее, прижимая к себе. Я тут спросить хотел. Помнишь, ты рассказывала про женщину в банке? Какую женщину? Стало теплее телу, но внутри как будто острыми иглами покалывает, накатывает волнами ощущение надвигающейся катастрофы. Если бы Дима всегда вот так был рядом, если бы он был как... Ту, что предложила тебе большие деньги за то, чтобы ты выносила ей ребенка. И меня словно окатило ледяной водой с ног до головы, обдало адским отрезвляющим холодом, и я резко отшвырнула руки Димы и отшатнулась от него к перилам балкона. Перед лицом возник образ блондинки, о которой я совершенно забыла. Возник так отчетливо, будто сейчас она стоит прямо передо мной, в тонких, изящных пальцах визитка и очаровательная улыбка на губах. Улыбка, с которой она мне предлагала спать с ее мужем. Ты всерьез думаешь об этом? Я всего лишь предположил, всего лишь ищу выход из ситуации. Выход? Обернулась, сжимая руки до боли. «Подложить меня за деньги под другого мужика — это выход?» «Это боль маленькая. Это унижение, это ад». В его глазах блеснули слезы, и рот сжался в трагическую складку. «Я не знаю, как бы я это пережил, но жизнь малыша в опасности, и я готов». Готов пережить и закрыть глаза, лишь бы его вернули. Прости, что говорю об этом, прости, я не должен был. Ты не должна. Нет, что я такое говорю, прости, все, забудь, я идиот. Он выскочил с балкона, а я смотрела вниз, в темноту, кутаясь в его куртку. Не знаю, сколько так простояло. А в голове ни одной мысли. Пусто. Пульсирует что-то и сильно сдавливает виски. Мне кажется, на меня наваливается тяжесть и необратимость. Так сильно наваливается, что мне становится нечем дышать. «Гоша!» Дикий вопль заставил меня вздрогнуть и выскочить с балкона. Аня билась в истерике. Она хватала игрушки сына и дико орала, целуя их и прижимая к себе кофточку малыша и его мишку. Они записали голос. Его голос. Он плачет. И никто его не успокоит. Они сказали... Сказали, убьют его, если не найдем аванс. Убьют моего маленького мальчика. Она так кричала, что мне казалось, у меня сейчас из ушей польется кровь, а сердце разорвется на части. Саша предложил вызвать скорую. Снизу стучали соседи. Тяжесть давила все сильнее, так что пекло глаза, и они словно налились и вот-вот лопнут. «Успокойся, Анечка, успокойся, любимая, что-то придумаем. Я позвоню родителям, друзьям, всех на уши поставим, найдем деньги». Саша укачивал Аню, что-то шептал ей на ухо, гладил по голове. Они оба сидели посреди игрушек малыша на полу, а я смотрела на них, и мне казалось, что я последняя мерзкая тварь, что я сука, которая знает, как найти деньги и не говорит об этом никому из них. А Дима? Он не смотрит на меня. Он обнимает брата и Аню, плачет вместе с ними. Я взяла свою сумочку и вышла обратно на балкон. Долго смотрела перед собой, слушая рыдания Ани, ее всхлипывание, ее стоны и шепот за стенкой. Потом решительно достала визитку, свой сотовый, и набрала номер. «Здравствуйте. Помните меня? Мы с вами встретились в банке, и вы предложили мне сделку. Так вот, я подумала, и я согласна. Давайте встретимся и все обсудим». Она обошла меня со всех сторон, скептически осматривая, и я ощутила себя не в своей тарелке, как подопытный кролик под микроскопом. Я не буду сейчас думать об этом. Не стану позволять гордости и самолюбию задавить мое решение. Гошу не спасет ничего, кроме аванса этим тварям. И я вытерплю, чтоб его получить. И я должна ей понравиться. Иначе... Иначе моего сладкого малыша убьют, и я никогда себе этого не прощу. Да, я такая дура. Да, мне жалко чужого ребенка настолько, что я готова ради него пойти на такое. Может, когда-нибудь кто-то пойдет на что-то ради меня. Да и не это важно. Важно, что я могу. И если я могу, а другие нет, то как я откажу? Ну, вроде как в его вкусе. Конечно, было бы неплохо, если бы ты была блондинкой, как я. Вдруг бы ребенок родился светленьким и голубоглазым. Хотя мой муж брюнет, смуглый, с карими глазами, и его гены, скорее всего, будут сильнее твоих в любом случае. Если я выберу именно тебя, конечно. Нет, она не улыбалась, когда это говорила, и не умилялась. Ее голос звучал по-деловому. Она даже что-то отмечала в листике, и у меня создалось впечатление, что я не единственная кандидатка. Стало страшно, что мне откажут, и тогда... Боже, я не хочу об этом думать. Так же, как и не хочу думать о том, на что иду на самом деле. Я приехала к ней в гостиницу. Она долгое время что-то записывала в своем ноутбуке, потом с кем-то говорила по телефону, куда-то звонила. Я стояла возле двери и ждала, пока она обратит на меня внимание. Где-то я ее уже видела. Мне знакомо это лицо, эта фигура и роскошные светлые волосы. Анька бы её сразу узнала. Наверное, какая-то гламурная инстаграмная красавица. Она явно нервничает, и я вижу, как ходит туда-сюда, цокая каблуками. Ей кто-то позвонил, и она вышла на балкон, прикрыла дверь. Но до меня отчетливо доносился ее голос. «Что значит уезжает? Он мне ничего не говорил. Я только приехала за ним». «И что?» «Твою мать! Ублюдок! Ненавижу!» «Когда?» «Я поняла». «Нет, у него еще не было для меня времени». Он занят, сука. Занят, чтоб его. Что, Каролина? Что? Ладно, черт. Все. Спасибо, что сказал. Я держу себя в руках, держу. Я спокойна. Никуда он от меня не денется, и никакого развода не будет. Через несколько минут вышла с балкона. Ее лицо даже через слой косметики было видно, покрылось красными пятнами. Выдохнула и, наконец-то, посмотрела на меня. «Анализы принесла?» Я кивнула. Она взяла со стола бумажки, долго читала и рассматривала. «Как насчет обследования?» «Чёрт, какое обследование? Мне сейчас не до этого, у меня нет времени». «В отель, где я работала, я предоставляла справку о состоянии здоровья. Выписка от гинеколога, дерматолога и лора имеется. Пришлёшь мне по электронке?» Подошла снова ко мне. «А вообще ты мне нравишься. И я думаю, он клюнет и выберет именно тебя». «Что значит «выберет именно меня»? Вы говорили, что он не знает, и...» Блондинка обернулась ко мне и в удивлении приподняла брови, будто удивилась, что я смею задавать вопросы. Говорила, именно так и есть. «Я хочу знать, как все будет происходить». «Как обычно происходит между мужчиной и женщиной», — усмехнулась. И мне показалось, она хотела использовать другое слово. А еще у меня создавалось впечатление, что я ее раздражаю. Не нравлюсь и нравлюсь одновременно. Или у нее сейчас нет никакого выбора. «Я не про процесс. Как вы предполагаете нас свести?» «Обычно и банально. Он купит тебя». «В смысле купит?» Надменно задрала голову, с ровной спиной прошла к столику, налила себе воды, сделала несколько глотков, достала сигарету из сумочки, изящно прикурила и села в кресло, закинула ногу на ногу. Казалось, ее ноги, затянутые в блестящие брюки, растут от ушей. Рядом с ней я будто выглядела кротышкой. «А как ты думала? Вам устроят знакомство на курорте или в поезде? А может, вы познакомитесь на улице?» Она рассмеялась. «Деточка, с такими, как мой муж, таким, как ты, никогда и нигде не пересечься». Сердце глухо забилось, и руки напряглись в желании сжаться в кулаки. Надменная стерва. Как будто говорит с человеком второго сорта. Как будто я какое-то насекомое. «Он часто разъезжает по городам и заказывает девочек». Тут же посмотрела мне в глаза, вызывающе, стервозно. Ее взгляд как бы говорил: «Только попробуй меня пожалеть, мне похер». дорогих, проверенных, вип-класса, первоклассных проституток. Ее нервозность выдала дрожание пальцев и сжавшиеся челюсти. Не похер ей. Ни одной нормальной женщине не будет наплевать, если ее мужчина спит с другими, пусть даже с проститутками. Она злится и ничего не может с этим сделать. Ему присылают фото, и он выбирает одну на всю поездку. И в этот раз ею должна быть ты. А если не будешь, тебя привезут по ошибке. Выпустила дым и отвернулась. «Зачем?» — тихо спросила я. «Зачем вам от такого ребенок?» Резко повернулась. «А я спрашивала твое мнение?» «Мне насрать, что ты думаешь по этому поводу. Я предлагаю тебе огромные деньги, а ты делаешь, как я сказала, и молчишь. Мне не нужны твои выводы и советы. Я хочу, чтобы ты переспала с моим мужем и родила от него ребенка. Мне!» Она взорвалась, а я, тяжело дыша, старалась больше ничего не отвечать. «Да, мне все равно, зачем ей все это нужно. Мне нет до этого дела. А еще мне все больше казалось ее лицо знакомым. Я его где-то уже видела, и не один раз. Как там она сказала, ее зовут? Каролина? Ознакомишься с договором, но я сразу озвучу тебе свои условия. Первое и самое важное. Мой муж. Ты с ним встретишься несколько раз, если с первого не получится. Но если не выходит забеременеть, то ты исчезаешь, и мой аванс покроет твой моральный ущерб, а я найду другую. Если только попробуешь захотеть чего-то большего...» Ее глаза сузились. «Не советую даже думать об этом. Второе. При удачной попытке тебя не посетят идиотские сомнения и не придет в голову идея оставить ребенка себе и обмануть меня. Запомни, ты просто сосуд, и я плачу тебе деньги, чтобы ты родила ребенка. Ты ему не мать, никто. Вбей это в голову сразу, и чтоб потом не было каких-то проблем, ясно? То, что ты будешь носить, принадлежит только мне, как и мой мужчина». Я кивнула, с трудом сдерживаясь, чтоб не отказаться прямо сейчас и не уйти, не сбежать от этой циничной стервы, которая обговаривает со мной детали, как будто покупает у меня какую-то вещь, и ребенка называет чем-то, что принадлежит ей. А перед глазами щекастая личико Гошки и заплаканная Анна. «А если эти женщины, они проститутки?» — напомнила она с удовольствием, намеренно унижая. «Да, проститутки, с которыми спит ваш муж», — парировала я, видя, как расширились ее тонкие ноздри. «Разве с ними не используют средства защиты?» Она рассмеялась, а потом даже расхохоталась. «Мой муж пользуется услугами самых дорогих женщин в мире. Они проверены с головы до пят, от кончиков ногтей до кончиков волос. С ними не нужны средства защиты. Об этом заботится фирма. А о тебе позабочусь я». Встала с кресла. «Купишь тесты на овуляцию и будешь отслеживать опасные дни. Известишь меня, поняла? Я тут же организую вам встречу. Поедешь к нему в другой город. Скорее всего, он тебя снимет на несколько ночей». Значит, выбор сделан, или ее прижали обстоятельства, а меня слегка затошнило от осознания, на что я решаюсь, и стало страшно. Похолодели кончики пальцев. «Мне нужен аванс». «Да, завтра я об этом позабочусь». «Мне нужно сегодня». Ее брови снова приподнялись, но она не возразила, а лишь спросила. «Сколько?»